1С Publishing представляет. Дмитрий Билик. Имперский сыщик. Часть 8. Глава 16, в которой Мих наконец узнает, что из себя представляет Ахавмедская святыня, но решительно не понимает, почему все носятся вокруг этой безделицы. Право. Прошу прощения, Витольд Львович, что так произошло. Ахавмедцы переусердствовали, охраняя мою жизнь. Меркулов убрал предоставленный ему платок от разбитой губы и посмотрел на профессора Галахова. «Вашу жизнь?» «Достопочтенный Марто Кин и его высочество считают, что есть некто, кто может серьезнейшим образом навредить мне». «Мы не просто считаем, а видели этого мерзавца. Он убил Лага... Рэя Олдейна». «Можете не таиться. Витольд Львович в курсе того, кем был Рэй Олдейн. И не смотрите на меня, вы же не пришли сразу и не объяснили, в чем дело. Тогда бы я был нем, как рыба». «Буду признателен, если вы и сейчас перестанете говорить загадками». В квартире профессора наступило такое молчание, что Мих даже услышал, как прочие козлоногие, которых выпроводили наружу, иначе всем тут никак не разместиться, цокают копытами по дощатому полу подъездной площадки. «Видите ли, в чем дело. После казни сына я был... в очень подавленном состоянии. В Маршане меня ничто не держало, а тут как раз один из знакомых сказал, что Матарский Королевский университет ищет специалиста по славянскому языку и истории. Похлопотали изрядно, сами понимаете, на каком положении я был после заговора. Но спустя месяц я уже был в Ахавмедии. Удивительная страна, скажу я вам». «Виталий Арсеньевич, если вас не затруднит...» «Да, простите. Через некоторое время ко мне стали обращаться из высочайшей свиты Его Величества. По большей части они интересовались бытом и обычаями Славии. Тогда наши страны впервые за долгое время стали сближаться. Нет, не подумайте, я не говорил ничего такого, что могло навредить Славии. Чем дольше я оставался в Матаре, тем больше узнавал об Ахавмедии. И тем теснее общался с разными людьми. Прошу прощения, прочими». «Судя по всему, вы там на каком-то особом положении». «Он Тиркан». «Это означает «мудрый старик». Довольно интересное звание, хотя это скорее неофициальное прозвище. Когда-нибудь я обязательно расскажу». «Когда-нибудь обязательно». «Через 5 лет я вернулся, опять стал преподавать. Постепенно общение с ахавмедцами сошло на нет. Поэтому я совсем не удивился, когда делегация во главе с его высочеством, прибыв в Маршан, не искала со мной встречи». «Если тебя назвали Тиркан, то ты будешь им всю жизнь. Мы просто не хотели компрометировать Виталия Арсеньевича». «А потом произошло убийство ахавмедца. Спустя несколько дней пришли вы с этим изображением, что увидели на теле мертвого. Я не посчитал, что будет дурным объяснить вам его обозначение, и все. А сегодняшним днем... это досадное происшествие». «Какое происшествие?» «Я, признаться, толком ничего не понял. Послышался шум, когда я выглянул, никого уже не было. Позже появился Марто Кин с подопечными. Он сказал, что моей жизни угрожает опасность. Некто пытался проникнуть ко мне, а ахавмедцам надлежит некоторое время охранять меня. Право, какая-то чушь». Арчук был согласен с Галаховым, вздор полнейший. И так едва поспевал за слишком быстрым разговором. «Галахов, отец предателя, и сам оказывается на короткой ноге с козлоногими. Но это ладно, теперь и его некто убить пытается. Мало им своего душегубца. Теперь что, еще и за профессорским гоняться изволите?» Вот только Меркулов в лице изменился, весь побледнел, да точно в пружину сжался. «Простите меня, Виталий Арсеньевич». «Ну что вы, Витольд Львович, это вы меня простите. Пришли ко мне в гости, а тут еще вам бока намяли. Кстати, если не секрет, по какому вопросу пожаловали? Вы ведь не просто так к старику чай попить зашли». «Не просто так. И, по всей видимости, именно я спровоцировал покушение на вашу жизнь». «Какое покушение? Объясните хоть что-нибудь». «Хорошо. Сегодня я неосторожно обронил в оберполицмейстерстве, что мне необходимо навестить вас, Виталий Арсеньевич. Обмолвился, совершенно не подумавший о последствиях и о том, что это могут услышать не те уши». Витольд Львович замолчал и вдруг повернулся к козлоногому. «Достопочтенный Маарто Кин, у меня к вам предложение о сотрудничестве. Я знаю, что Виталию Арсеничу пытался навредить тот же самый человек, что убил Логофета. Ростом ниже меня, весь в черном. Марту Кин стал реже дышать, а лицо будто исказилось. Но Меркулов и не думал выжидать. Пытаясь склонить Ахавмедца путем душевных терзаний, он продолжал говорить. «Знаю, что смерть Логофета связана со святыней. Только из-за нее вы согласились на неравный мир с дрижинцами». Марту Кин с силой сдавил кресло, в котором сидел, копыта против воли стало постукивать по полу. Вряд ли Козлоногий хотел что передать, скорее не мог держать себя в узде. Арчук про себя даже усмехнулся. «А хорошо бы этих прочих, так похожих на животных, по-настоящему в узде держать». «Знаю даже, кто пообещал вам святыню, но не сдержал слова. Брат императора, великий князь». Теперь Миху даже жалко Ахавмедца стало. Напоминал он шулера, севшего играть в полной уверенности, что уйдет домой с набитыми карманами, но попавшего на более искусного игрока. «Я клянусь, что сделаю все, чтобы вернуть святыню и передать ее вам. Это дело даже не личных интересов, а государственной важности. Но и вы должны мне помочь. Расскажите, что вы видели сегодня?» «На что им события сегодняшние ворошить? Даже я понимаю. Черный сюда прибывал не с добрыми намерениями, а старика укокошить. Как и зачем? Так Витольд Львович сам признался, имел неосторожность сказать, что к Галахову отправится. Вот Искариот, кем бы он ни был, и послал Черного вперед их. Теперь бы взять до Козлоногого сразу о святыне спросить, чего вокруг да около ходить. Тем паче вон рот открыл, говорит». «Мы всегда в ответе за своих людей. Вернее, вы нас за людей не считаете, как вы говорите прочие. Так вот, когда убили Рея Олдейна, ко всем высокопоставленным чинам была приставлена охрана, включая Виталия Арсеньевича. Не смотрите так. Он Тиеркан. Мы не могли допустить, чтобы из-за нас его жизни или здоровью угрожала опасность». «Когда мы приходили в университет, ваш человек уже был там?» «Да, снаружи. И вас заметил. Он просил милостыню у входа, копыта специально тряпками замотал, а сам робу накинул, будто из нищих паломников. И за домом всегда смотрели, чтобы не дай рогатый». Марту Кин вдруг осекся и как маленький мальчик ударил себя по губам, будто сказал нечто непотребное. «Чтобы не дай бог, что не произошло. И вот сегодня, прямо посреди дня, Тал Кири заметил человека в черном, который, совершенно не таясь, направился к дому Виталия Арсеньевича. Ему пришлось вступать в бой». «И он одолел черного?» «Не совсем, но он спугнул убийцу. После этого отправил сообщение мне, и я прибыл сюда со своими людьми». «То есть ничего нового мы решительно не узнали? Думаю, вам и нам, соответственно, повезло в том, что черный был до того ранен. Иначе ни Тал Кири, ни профессор ничего бы не рассказали. Марту Кин, скажите, что представляет собой святыня?» Я, признаться, не ведаю». «Как такое возможно?» «Все ахавмедцы знают, что мы прибыли сюда за святыней. Но никто не представляет, как она выглядит. Только двое были посвящены в тайну. Его высочество и Логофет». «А, лица первого круга. Это нечто необычайно ценное, если информация охраняется подобным образом». «И не такие загадки разгадывали. Виталий Арсеньевич, если вас не затруднит, дайте листок бумаги и перо. Я изложу, по какому вопросу к вам приехал». Галахов, несмотря на свои преклонные года, легко вскочил, бросился к письменному столу и достал бумагу, стальное перо и чернильницу. Он стал смотреть, как Меркулов быстро набрасывает слова. «Позвольте полюбопытствовать, что это?» «Как вы знаете, из императорского музея были похищены экспонаты. Их нашли, большую часть даже перевезли. Но случился пожар, и остальная часть была якобы уничтожена. Точнее, некоторые экспонаты действительно были уничтожены, но один, ради которого все это затевалось, по моему мнению, попросту забрали оттуда». «Да вы попросту Преклонский, а не Меркулов. Все это запомнили?» «Для этого не обязательно иметь отличительную память. Существуют различные техники. Я только сопоставил два списка и запомнил лишь то, чего не было во втором. Итак, господа, всего 11 позиций. Нащитная бляха в виде фигуры медведя, золотая монета скифов, статуэтка женщины из бронзы Белеронита, чаша Эльриты, перо-вольница, мощи копыта умертвленного короля Пейлтимайла, глиняная табличка с низовьев Аракета, гоблинарский церемониальный жезл 9 века, каменный нож с зазубринами, элитский наконечник и охотничий рог его величества Михаила Васильевича. Профессор выхватил листок, как только Меркулов закончил читать. Очень занятный список, хотя и несуразный какой-то. Может, вам что показалось странным, Мартукин? Не может среди этого хлама быть святыни. Статуэтки, монеты, жезлы. Пустяки. А уж про проклятого Пейлтимайла я вообще молчу. А что это за Пейлтимайл? Майлы — род королей, что были у власти до прихода вайлов. Закончили они весьма скверно. Не то чтобы в безызвестности, скорее даже в хуле. С ними связывают основные военные неудачи ахавмедцев. Проклятый род, слабый. Вся королевская семья Майлов погибла в решающей битве с объединенными силами Дрижинского и Славийского государств около 400 лет назад. Никто даже не знает, где они похоронены. Зачем же тогда нам выставлять какое-то копыто в императорском музее? Чтобы еще раз позлить ахавмедцев? Несколько недальновидно, не находите? Славийцы никогда не славились дальновидностью, как и образованностью. Все знают, что отрубить копыта – давний способ показать свою храбрость перед смертью. Хотели бы унизить – выставили голову с закрытыми глазами. А копыта – это же смешно. Сам творец ахавмедцев, когда в последнем бою его окружили превосходящие силы врагов, лично отрубил себе ногу и, насмехаясь, бросил в мерзавцев. Разве это... Внезапно Мартукин замолчал, испуганно посмотрев сначала на схватившегося за голову профессора, а следом за встрепенувшегося титулярного советника. Арчук хоть и не понимал, куда все движется, однако проникся общей тревожностью момента. Подождите, подождите. Императорский музей хранит как реликвию отрубленное копыто Пейлтимайла? Зачем? Потому что на самом деле это мощи не Пейлтимайла. А судя по тому, что в информацию о святыне посвящены только лица первого круга, как вы выразились... То, возможно, это мощи прародителя ахавмедцев, самого рогатого бога. В таком случае все сходится. Для ахавмедцев это действительно очень важная реликвия, даже если она не обладает какими-то магическими свойствами. Хотя, если ее выставили в музее, то вряд ли обладает. Но почему ее открыли для всеобщего обозрения? Я этого не понимаю. Так тут все гораздо проще. Если хочешь что-то хорошо спрятать, оставь это на видном месте. Сколько экспонатов в Маршанском императорском музее? И недели не хватит, чтобы все обойти да рассмотреть. Тем более, кому какое дело до части тела какого-то ахавмедца, если рядом самые настоящие мумии? Кто не знает, в жизни не подумает, что это копыта рогатого бога. И что же, получается, реликвия потеряна? Нет, она представляет слишком большую ценность. Извините, Мартукин, но кто владеет копытом рогатого бога, тот владеет влиянием над ахавмедцами. Козлоногий скрипнул зубами, встряхнул седой гривой, но кивнул. Вы правы. Любая частичка рогатого бога имеет для нас великую ценность. А уж копыто, которое он отсек себе перед смертью и в насмешку бросил в сторону врагов, мы пойдем на все, чтобы завладеть этими мощами. Ахавмедец затрясся, то ли как в припадке, то ли будто зайдя с лютой стужи в натопленную комнату. Вот вам и мотив. За расположение ахавмедцев некоторые могут пойти на открытую конфронтацию. Мне ясно пока одно. Святыня в Маршане. В противном случае те силы, которые стоят за ограблением музея и убийством Логофета, уже бы начали действовать. Теперь надо найти черного человека. Нет, реликвия не у него. Он лишь инструмент, помогающий добиваться нужного результата. Признаюсь, инструмент универсальный и весьма сильный. Мне кажется, что копыто рогатого бога находится у того, кто помог черному ограбить музей, а может, действовал и вместе с ним. Скорее всего, последнее, потому что тогда святыня была бы уже у черного. И как нам выйти на этого мерзавца? Мои люди разорвут его на месте! Оставьте это мне. Думаю, предатель понимает, что удавка затягивается, и у него остается не так много времени. От вас требуется лишь охранять Виталия Арсеньевича. Думаю, к завтрашнему утру все уже будет кончено. На этом позвольте откланяться. За сегодня необходимо еще многое успеть. Несмотря на протесты Галахова и Ахавмедца, Меркулов двинулся к двери и уже там, в третий или четвертый раз попрощавшись, вытолкал Арчука наружу, а потом и вышел сам. Козлоногие, толпившиеся у двери, расступились, проводили пару, в особенности Миха, неодобрительными взглядами, но препятствий чинить не стали. Вечереющее небо вкупе с набежавшими хмурыми тучами производило гнетущее впечатление, будто надвигалось что недоброе, могущее повлиять на судьбу не только одинокого путника, попавшего под проливной дождь, но и всего города. Мих поежился, оглядел улицу со спешащими людьми и повернулся к Меркулову. «Что, господин, домой поедем? Не погодится вон, а как. Скоро ливанет». «Поедем, но не домой». Витольд Львович вскинул руку, но тут же помахал начавшей останавливаться открытой пролетке, мол, проезжай. А вот следующий экипаж уже полностью закрытый остановил. С неба как раз первая капля упала, чиркнула по носу Арчуку, пощекотала, да плюхнулась на пыльную мостовую. Отерся мех, да внутрь поспешил, пока хозяин извозчику последнее наставление давал. «До Мглинского вокзала. Домчи так, чтобы за ушами свистело. Быстро довезешь, гривенник сверху дам. Да что там, пятиалтынный дам». «О, плохо в такую погоду гнать. Легче легкого убиться». И сесть не успели, как сорвались с места. Лицо господина опять в задумчивость погрузилось, да не в обычную размышляющую, а в тревожную, опасливую. Сидит, губы кусает, трость в руках вертит, как оглашенный. На тряску внимания вовсе не обращает, хотя даже Миха из стороны в сторону швыряет на поворотах. Снаружи Ванька кричит, ругается на прохожих, порой встречных извозчиков черным словом награждает. Уж очень хочется ему призовые деньги получить. Уже и дождь вовсю забарабанил по крыше, совсем холодом пахнуло. И рад бы сказать Арчук, что свежестью, так напротив, смочил лихаимец ливень пыль, понесся над мостовой дух грязи, стоков, нечистот. Если долгий дождь будет, то к утру и вправду легче дышать станет. Но теперь... «Господин, чему мы на Мглинске мчимся?» «Черного поймать надо». «Так вы же говорили, что не собирается он уезжать». «Он и не думает о таком. А вот Арестов собирается. Даст бог, успеем до отхода поезда». «Лучше б молчал. Теперь уже совершеннейшим образом непонятно все стало. При чем же тут рыжий дворянин, коли уже с ним все решено? И он общего с их делами более ничего не имеет. А ежели черного ловить, то тут надобно через Искариота рыскать. Так и про последнего еще ничего не понятно». «Прибыли, ваше благородие!» Пришлось выходить. Дождь тут же надавал пощечин, нахлестал по шее, макушке, замочил мундиры. Витольд Львович рассчитался с довольным извозчиком. Тому хоть ливень, хоть град, знай, доволен, деньгу себе заработал. Так еще и вместе прибыльным встал. Судя по движению, аккурат только что паровоз подошел дальнего следования. Теперь и поторговаться можно, набив 5-10 копеек. Мокрый народ обычно гораздо сговорчивее. «Состав только пришел. Следовательно, минут 40 у нас еще есть. Должны успеть. Идем». И титулярный советник побежал к зданию, точно студиозус какой несерьезный. Пришлось и Миху по лужам быстро топать. Мглинский вокзал, он особенный, не похожий на другие. Арчуку, конечно, нравился больше Сталипольский. Тот огроменный, крестьянину, что в первый раз туда попал, не мудрено потеряться. Иных привлекал Таркийский, тот тоже изукрашен. А Мглинский? Посмотришь снаружи, прямых линий, в два этажа, темно-малахитового цвету. Сейчас под дождем еще темнее, словно грязью испачкали. Арки с двух сторон для заезда конных экипажей, но на то разрешение особое нужно иметь. Сверху посередине башня с часами. Ну и шпиль над ней высоченный, что издали видно. И все, ничего особенного. Обычно еще народ на площади толпится перед вокзалом. Теперь лишь несколько ванек стоят, мокнут. Пассажиры внутри сгрудились, может, кто переждать решил, да только зря. Теперь надолго, поди до самой ночи зарядило. «Разрешите?» Арчук так рявкнул, что один из городовых чуть за свистком не потянулся. Только потом разглядел мундир, понял, что за фрукт, да кивнул, вроде как приятелю. Не так много времени прошло, а Миха уже каждая собака в ведомстве знала, а если не знала, то слышала. Иной раз получалось, что он именитие своего господина был. А Меркулов тем временем уже к перрону прорывался. С трудом, общему движению вопреки, как оказалось, прибыло людей в разы больше, чем на запад решили отправиться. «Да и какие на западе развлечения? По старым улицам Галии или Тимиши бродить? Велика радость! Что ж, интересно, сейчас на Таркийском происходит, когда большая часть маршанцев с Купалин до морей возвращается?» «Мих! Мих! Два паровоза стоят! Ты к тому, который поодаль, иди с того края, а я к этому!» Арчук все понял, обошел паровоз с правой стороны. Засмотрелся на красавца. «Эх, я бы родился человеком, пошел бы в машинисты. Видит Господь, сдюжил бы, выучился. Зато погляди, вся слава у тебя под рукой. Всю страну посмотришь. А повезет, так еще и дальним следованием в дрежиню отправишься. Шел, любовался, не забывал, конечно, по сторонам поглядывать. Благо, перрон весь укрыт крышей был, народ не торопился. Тем более, рыжеволосых легко углядеть в такой толпе, все же аристовы дворяне приметные. До самого локомотива добрался. К тому моменту знал уже, что поезд скорый, едет всего лишь до Трубчевска, потому сам понимал, что никаких аристократов, нужных ему, здесь не встретит. Бежать из столицы в захудалую провинцию и в ту же Славию? Найдут, тем паче, если дело государственной важности, и двух дней не пройдет, как найдут. Это надо не меньше, чем в Тимишу. А еще лучше дальше потом, в малые государства, Пирту или Генерию, там уж все едино. Только туда уже пересаживаться придется. Придумали ведь иностранные черти сделать дорогу железную уже, с гоблинарцев все пошло сволочей. А может, и мы им ответили, дескать, не надо нам ничего, сделаем лучше, и почти на ладонь поболее построили. Хотел было Мих еще котел повнимательнее осмотреть, да с машинистом поболтать. Больно словоохотлив стал в последнее время Арчук, а Меркулов подобное любопытство только поощрял, мол, через разговор всякие детали можно заметить. Но вспомнил о господине и поспешил к первому поезду. Не ровен час аристов взбеленится, да снова начнет головой шалить. Слава Господу, обошлось. Поумерил пыл Мих, с бега на шаг перешел, когда двух дворян мирно беседующими обнаружил. К слову, оба уже договаривали, а за Павлом Мстиславовичем нетерпеливо переминались с ноги на ногу сыновья. От пламени волосьев у Арчука даже в глазах зарябило. Вот и младшенький тут, что только в возраст магический входить стал, да уже бед успел натворить. Переменился с первой их встречи, тогда кричал, ругался, теперь же тише воды, ниже травы. Не всякий раз глаза поднять пытается. А увидел Миха и вовсе краской пошел, точно изнутри огня добавилось. Вместо приветствия Арестов-старший кивнул головой. «Михайло?» Арчук ничего не ответил, но поклонился. Чай спина не переломится, а Павел Мстиславович и так дурного мнения о кочевном брате. Нечего лишний раз повод давать сквернословить. Может и правда задумка Миха сработала, может попросту серьезный очень разговор был. Да только рыжий аристократ вновь повернулся к Меркулову. «Хорошо, только мне надо заглянуть прежде домой». «Отец!» «Я остаюсь. Если все пройдет удачно, приеду через неделю. Если нет, то дай вам Господь хоть когда-нибудь вернуться». «Пашенька!» Из вагона выскочила темноволосая женщина в платке. Ее лицо уже было в том возрасте, когда почти утратило последний блеск былой ослепительной красоты. Множественные роды и года сделали свое гнусное дело, но все же Мих не мог отвести от нее взор. Скажи ему, как он видит обычную славийскую женщину, то Арчук описал бы ее, как представлял. И от этого внезапного сходства внутреннего образа с существующей живой женщиной потомок кочевника вдруг застыл на месте. «Ну будет, будет, Лидия. Меркулов – голова, все образуется. Ему больше всего не хочется, как и отцу, опять на восток с сыном ехать». Арчук понял, что за этой наносной грубостью Павел Мстиславович старается скрыть свою неуверенность, и от этого ему стало еще более неловко. Мих чувствовал себя здесь лишним, внезапным свидетелем чужого задушевного разговора, коего никто вообще и слышать не мог. Оттого и Арестов не мог подобрать те слова, которые сказать хотел, а все больше хмурился. «Дети, вещи заносите. Лидия, заходите». Рыжий дворянин ласково погладил по голове жену и еще раз обнял. Он насильно оторвался в сторону, даже сделав пару шагов, неуверенно махнул и, отвернувшись, зашагал в сторону выхода. Меркулов с Михом, не сговариваясь, поклонились жене Арестова, хоть в спешке объяснений не были представлены, и двинулись за Павлом Мстиславовичем. Арчук мысленно с дворянином согласился. Долгие проводы лишние. Он даже несколько удивился поведению аристократа, промеж себя считав его суровым домашним тираном, а никак не смущенным любящим мужем. «А если ваши догадки не верны?» «По поводу?» «По поводу Черного. Вдруг он окажется не тем, кем вы думаете?» «Признаться, у меня до сих пор некоторые сомнения по поводу моих догадок. Но у нас есть кое-что в загашнике». «Ага, моя магия. Только не у вас, а у меня». «Но вы же с нами». «Только из-за сына, вы знаете. Если все выйдет именно так, как вы говорите, то обвинения не просто будут сняты. Некому станет их предъявлять». «А как же ваши слова, что я могу обращаться к вам по любому поводу?» Наступившая за этим тишина, а следом грянувший хохот обоих аристократов заставили Миха вздрогнуть. Он так и не понял, что тут было веселого, но смеялись дворяне. Сам Меркулов, что ходил вечно мрачнее тучи и редко когда улыбался, заливался, как мальчишка. И успокоились лишь только к выходу из вокзала. Нахватались вы, Витольд Львович. Страшно думать, что с вами через год в Маршане будет. Такой акулой станете. Сегодняшнюю ночь бы пережить. Ваша правда. Но до скорого. Они попрощались крепким рукопожатием. Так запросто, как ручкаются в конце рабочего дня два конторщика, проработавшие бок о бок более 20 лет и полностью уверенные, что завтра встретятся. Аристов вышел под дождь, где от него тут же пошел пар, точно он выскочил из горячей бани на крепкий морозец и решительно двинулся в сторону стоявших извозчиков. Меркулов сначала последовал за ним, но потом завидел знакомого Ваньку и лишь махнул ему рукой. Тот улыбнулся, накрепко запомнив денежных пассажиров, и подкатил прямо ко входу. «Садитесь, ваше благородие! Садитесь быстрее! Не ровен час, застудитесь!» «Куда теперь?» «Теперь домой. Может, еще и поспать удастся». «А что ж ночью?» «Ночью, Мих, мне будет точно не до сна».